Деревенский воздух. Большой город летом, конечно, не для детей. Душно, асфальт под ногами плавится, а вокруг дома, дома, дома. Смог от машин, убогие детские площадки. Если вы хотите вырастить здоровых детей, то обязательно вывозите их летом за город, в деревню, на воздух, в тишину и прохладу. Но прежде чем ехать за город, в деревню или на дачу, сформулируйте для себя задачу. Зачем вы туда выезжаете? Либо вы хотите накопить силы и восстановить здоровье, используя преимущества климатических условий загородной жизни. Как говорится, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Либо вы просто хотите выехать за город и там продолжать курить, сидеть у телевизора и выпивать с друзьями и родственниками водочку или самогоночку. Если у вас в приоритете первая задача, то для этого придется перестроиться на деревенский уклад, и тогда дача или деревня нужна желательно на круглый год. Но если у вас первая задача остается только в разговорах, а на деле выполняется вторая задача, то в таком случае ни дача, ни деревня не нужны. Сидите дома. Большинство людей не ценят свое здоровье, пока оно у них есть. Но нельзя забывать, что у каждого есть свой собственный ресурс здоровой жизни. Не надо ориентироваться на тех, кто не делает гимнастику, но живет до 80 лет. В 40, а тем более в 30 лет, жизнь кажется бесконечной, и 80 лет воспринимаются вполне достаточным рубежом. Но если вы пообщаетесь с теми, кто дожил до этого рубежа, не используя правила здорового образа жизни, то вам станет понятно, что такой жизни, а точнее сказать, такого качества жизни вам не нужно. Остеопороз, инсульты, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, сложности с перемещением тела в пространстве. Медицина, конечно, не дает умереть просто так. Пока человек способен покупать таблетки, он ей интересен. Я уже говорил об этом, поэтому не следует откладывать здоровье на потом, когда оно исчезнет. Меня как-то попросили изложить простым доступным языком причины появления болезни и правила сохранения здоровья. Когда я читаю специальную литературу об общей патологии, в основе которой лежит этиология, или условия появления болезни. И патогенез, поэтапное развитие самой болезни, меня охватывает тоска. Даже если развитие болезни в таких источниках и рассматривается, то рассматривается оно с точки зрения болезни, а не с позиции здоровья. С точки зрения специалистов по общей патологии, болезнь – это одна из форм жизни, поэтому противопоставление болезни здоровью неоправданно. Вот так. В результате получается какая-то беспросветная безысходность. Болезнь отдельно, а здоровье отдельно. Но некоторые выводы из общей патологии мне все-таки симпатичны. Например, то, что болезнь – это проблема экологии человека, в широком ее понимании. С этим я полностью согласен. Много, очень много интересного пишут в своих работах патологи, физиологи, гистологи, но мне непонятно одно. Почему я не вижу среди них здоровых людей в интересном возрасте? Видимо, они смирились с тем, что болезнь – это одна из форм жизни. Это приспособление организма, характеризующееся специфическими формами и уровнями приспособительных актов. Получается, что ученые-патологи смирились с этим и отпустили само здоровье, к которому слово «патология» никак не привязывается. И если исходить из логики патолога, становится понятно, почему у одного человека одновременно могут приживаться до 15-20 болезней, патологий. Организм приспосабливает свою жизнедеятельность к болезням, но в настоящее время это происходит исключительно за счет лекарств. Такой подход расслабляет тело и затмевает разум, поэтому восстановление здоровья откладывается на потом. Но чаще всего желание человека восстановить хоть немножко здоровья появляется с опозданием. Поэтому я не буду перечислять причины появления и развития болезни. Поговорим лучше об экологии человека, потому что на сохранение и улучшение этого фактора патологи внимания не обращают. А ведь именно здоровому образу жизни надо учить человека, и желательно с детства. У родителей есть одна возможность научить детей здоровью, и эта возможность предоставляется только на даче или в деревне, когда родители и дети круглые сутки находятся в поле зрения друг друга. В этом случае родители должны показывать детям пример. Обливаешься холодной водой из колодца, облей и ребенка. Делаешь гимнастику, ребенок тоже должен ее делать. Идешь утром купаться на речку, обязательно возьми с собой ребенка, даже грудного. Кстати, у детей система терморегуляции развита лучше, чем у взрослых. Копаешься в огороде, ребенок должен помогать. Не надо думать, что ты крадешь у ребенка время отдыха и детства. Эти уроки здоровья и ответственности непродолжительны. А что касается отдыха и развлечений, то ребенок свое возьмет. Успеет и набегаться, и наиграться. Но пример родителей должен быть у него перед глазами. Здоровье детей – это удел исключительно родителей. Ни учителя школы, ни педиатры вам в этом не помогут, потому что они, к сожалению, занимаются только статистикой заболеваний, а здоровью не учат. Но самое интересное заключается в другом. Если вы во время пребывания за городом следите за здоровьем своего ребенка и личным примером приучаете его к здоровому образу жизни, это становится нормой. И тогда вы вместе с детьми продолжаете жить по правилам здоровья даже после возвращения из деревни в город. Потому что после здоровой загородной жизни очень хорошо себя ощущаешь по сравнению с другими людьми и коллегами по работе, которые не занимаются укреплением своего здоровья. Когда мои дети были маленькими, дачи у меня не было. И летом я вывозил их в деревню к своим знакомым, чтобы насытить их организмы кислородом, очистить кровеносные сосуды от последствий городского смога и закалить. Обычно я снимал деревенскую избу, в которой не было привычных городских удобств, но на дворе обязательно был колодец. Каждое утро, примерно в 7 часов, я выгонял их на улицу в одних трусах, и они, весело хихикая, бежали на речку, разгоняя по пути деревенских гусей. Для деревни это было непривычное зрелище. Местные детишки, облаченные родителями в колготки, шерстяные кофточки и еще, как правило, в резиновые сапоги, выходили на крыльцо своих домов и завистливо смотрели вслед моим детям, бегущим к реке и кричащим от радости. Но на второй или третий день местные ребятишки все-таки тоже срывались за моими бледнолицами и бледнотелыми детьми, и к ужасу своих родителей тоже бежали на речку, на ходу срывая с себя теплую шерстяную одежду. Деревенские жители очень не любили моих детей, но они были вынуждены их терпеть, так как я, их папа, был врачом и консультировал окрестное население в здравпункте местного фельдшера. Но такие оздоровительные процедуры всегда давали ощутимый положительный эффект. Уже через 2-3 дня все хвори, кашель, насморк, привезенные моими детьми из города, куда-то исчезали. Вокруг моих детей всегда была куча деревенских ребятишек, которым было интересно общаться с городскими, столь непохожими на них. К тому же мои дети были очень активными. Они лазили по деревьям, придумывали собственные детские игры, поэтому, по сути, становились вожаками деревенской детворы. Раньше я думал, что мои бледнолицые дети будут стесняться сильных и закаленных, как мне казалось, деревенских ребят, но отнюдь. Мои дети до синевы купались в утренней прохладной речке, играли в песке и достаточно быстро адаптировались к деревенским условиям. Они знали по именам всех местных и свысока, по-городскому, учили тех уму-разуму. Смотреть на это со стороны было очень забавно. Мои дети воспитывались по-спартански. Утром в городе холодная ванна с головой. Вечером различные физические упражнения у папы в центре. И так до 7-8 лет. А затем у них начиналась взрослая жизнь. Школа, спортивные секции –